Глава 20. Вырезать собственное сердце. Оставшаяся часть дня прошла как в тумане. Измученный Холт, из которого магия выкачала все силы, взгромоздился на бочку во дворе крепости, наблюдая, как гарнизон готовится к походу. Когда облака разошлись, Пир устроилась в тени одного из бараков, но Эш преданно держался рядом с мальчиком. Дракон, казалось, совсем не устал. Наверное, потому, думал Холт, что магия существовала в детеныше с рождения, а его человеческое тело должно было к ней привыкнуть. В какой-то момент солдат принес Холту свежую одежду, снял с него мерку и снова вернулся уже с кольчугой и прочными кожаными доспехами. Подросток был очень худым, поэтому кольчуга повисла на нем, хотя и была самого маленького размера из всех имевшихся. Из-за того, что кольчужная рубашка оказалась велика, да и металлические ячейки были выкованы из железа, не самого высокого качества, Холту она казалась невероятно тяжелой. Его заверили, что и к этому он тоже привыкнет. У него по-прежнему не было меча, но Холт все равно не знал, как с ним управляться. Ему сунули в руку кружку с горячим напитком, и подросток благодарно сделал большой глоток. Это был чай из корня нерна, сладкий и пряный. И Холт сразу воспрял духом. Он часто варил его для всадников, когда те тренировались, но сам пил редко. Этот корень было нелегко найти. А еще Броуд принес ему очень сытный пирог, похожий на сырную лепешку с мясной начинкой. Когда Холт полностью пришел в себя, сгустились сумерки, и вдоль стен форта зажгли факелы. Талия и Броуд вышли из помещения, где располагался штаб капитана рыцаря, и направились через двор к Холту. Принцесса пристально всматривалась в мальчика, словно пытаясь разгадать трудную загадку. «Мастер Броуд рассказал мне, что произошло в лагере беженцев. Впечатляет». Принцесса Талия только что назвала его впечатляющим. Переполнившись гордостью, Холт засиял в ответ. «Спасибо. Это как бы вдруг получилось. Если будете хорошо тренироваться, вы с Эшем сможете оказаться полезными». Эти слова прозвучали очень сухо. Им с драконом только что удалось вылечить зеленую гниль. Они уже были полезными, и даже больше. «Надеюсь, ты занимался очищением и ковкой сегодня днем?» — спросила Талия. «Я не знаю, как это делать. Я был...» «Не знаешь?» — потрясенно повторила принцесса. «Мастер Броуд, он...» «Он научится», — резко оборвал ее старый всадник, явно недовольный постоянными придирками Талии. «Начнет прямо завтра. Тебе, однако, принцесса, отдых не нужен. Давай сразимся. Никакой магии. Хочу заняться твоей техникой». Лицо Талии сразу посерьезнело, и она кивнула. «Я чувствую в ней напряжение», — отметил Эш. «Слишком большие заботы для такой юной, как она». Холт посмотрел на Эша, предпочитая не отвечать вслух, пока остальные были рядом. На Талию действительно свалилось много, и не в последнюю очередь от нее зависел исход предстоящего боя в Мидбилле. Холт понимал, что не считаться с этим нельзя, и все же ее пренебрежительный тон и желание принизить его достоинство начинали его раздражать. Полной решимости проявить себя подросток слез с бочки, поднял свою ветку и повернулся лицом к Броуду. «Могу я начать учиться владению мечом сегодня вечером?» «Какую часть слова «завтра» ты не понял?» «Если нам предстоит сражаться, я должен знать хотя бы основы». Броуд смерил его оценивающим взглядом и приглашающе махнул рукой. Ожидая, что ему, наконец, вручат меч, Холт нетерпеливо шагнул вперед, только для того, чтобы получить легкий подзатыльник. «Ты не будешь участвовать ни в каком сражении», — заявил старый всадник. «Так что выброси эту мысль из головы. Ты будешь представлять опасность для себя и для других, но только не для скверны». «Я должен знать», — упрямо буркнул Холт, не осмеливаясь встречаться с наставником взглядом. «Пусть он посмотрит», — предложила Талия и, не дожидаясь ответа, отправилась к месту их тренировки. Похоже, ей удалось застать Броуда врасплох. «Она в порядке?» — спросил Холт. «Нет», — ответил Броуд. «И никто из нас тоже». С этими словами он также зашагал через двор. Холт позвал Эша, и они оба поспешили за Броудом и Талией. Тренировочная площадка располагалась позади одной из казарм и была отгорожена низкими деревянными столбами. И хотя уже было очень поздно, и на следующее утро предстоял ранний подъем, многие солдаты столпились вокруг нее, поглядеть на бой двух всадников. Холт и Эш стояли в первых рядах толпы, так что подростку открывался прекрасный обзор на происходящее. Бойцы использовали затупленные тренировочные мечи. Броуд выкрикивал название блокирующей стойки, после чего атаковал Талию, пытаясь найти лазейку в ее защите. Принцесса почти не уступала старому всаднику в мастерстве, хотя ему все же удалось нанести несколько сильных ударов. Солдаты вздрогнули, вероятно, решив, что принцесса ранена, учитывая силу ударов Броуда. Но они не знали того, что знал Холт. И у Броуда, и у Талии были тела всадников определенного ранга. Они были больше, чем просто людьми. На протяжении всего боя Эш сидел подозрительно неподвижно. Холт положил руку на загривок детеныша. Там начали формироваться твердые чешуйчатые гребни. «Ты в порядке?» «Я отслеживаю их движение». «Ты можешь слышать, как меч движется в воздухе?» «Я слышу, как они двигаются, но еще я чувствую, как воздух расходится, словно вода, когда они наносят удар. Прямо сейчас, думаю, Талия держит свой меч высоко над головой». Так и было. Талия держала рукоять своего меча сбоку от головы на уровне виска, но лезвие было направлено вниз, на Броуда. «Как только они начинают двигаться, отследить их становится труднее». «Еще бы», — согласился Холт. «Они двигаются быстро». Тем не менее, он был в восторге от того, как быстро Эш все схватывает, и попытался немного подбодрить малыша через их связь. И все же из-за шума Холту было гораздо труднее сосредоточиться. И он ограничился тем, что почесал Эшу шею. Чем скорее детеныш научится понимать, что происходит вокруг него, тем больше у них будет шансов выжить в настоящем бою. После очередного раунда атак и блокировок Броуд объявил перерыв. «Очень хорошо», — похвалил он принцессу. «Теперь мы поменяемся ролями». На этот раз Талия называла позиции, которые должен был занять Броуд, и пыталась пробиться сквозь его защиту. Старый всадник был ловким, как лиса, и вдвое хитрее. Временами он усыплял бдительность Талии, чтобы сбить ее с толку или вывести из равновесия. Принцесса была отличным бойцом, но все же ей предстояло кое-чему научиться. В очередной раз со всего размаху, шлепнувшись на землю, расстроенная Талия набросилась на Броуда. «Если бы я использовала магию, такого бы не случилось». «Лучше вообще ее не использовать», — заметил старый всадник. «Прибереги свою магию для больших жуков». «Действительно», — размышлял Холт, — «как всадникам удавалось противостоять самым могущественным созданиям войск Скверны?» Крэгги мальчик видел, как один из них сражался с гигантской осой, но все происходило очень быстро, и его глазу мало что удалось заметить. «Дисциплина», — продолжал Броуд убежденно, — «сосредоточенность, точность. Что такое Скверна?» «Хаос», — ответила Талия. «А что побеждает хаос?» — крикнул всадник, обращаясь к толпе. «Хаос побеждает порядок!» — в один голос ответили солдаты. Застигнутый врасплох, Холт стал единственным, кто не присоединился к этому хору. В этот момент Броуд задержал на нем взгляд, глаз цвета стали, в которых читалось осуждение. Они с Эшем были единственным проявлением хаоса в совершенной системе, совершенной, если вам посчастливилось родиться в знатной семье. Неужели Броуд тоже презирал его, как Италия? Простолюдин, пытающийся занять место дворянина? Неужели Броуд думал, что Холт никогда не будет достоин подобной чести? «И все же», — наконец проговорил Броуд, не сводя глаз с Холта, — «возможно, небольшой хаос — именно то, что нам сейчас нужно». От этих слов в толпе поднялся сильный ропот. С таким же успехом Броуд мог бы сказать им, что океану лучше быть сухим. Некоторые заметили, на кого смотрит старый всадник, и тоже повернулись к Холту. Подросток поднял тяжелую ветку, ту самую, что дал ему Броуд. Он понятия не имел, зачем. Вот только собравшиеся люди, похоже, чего-то от него ждали, как ждал от него Броуд. «Вы будете тренировать меня?» «Подойди сюда, мастер Кук!» — ухмыльнулся он, и шум недовольства зазвучал все громче. «Кук!» — ахнули солдаты, не веря своим ушам. Теперь Холт ощущал себя словно под прицелом. Когда он вышел на площадку, шепот перерос в жужжание. Каждый спешил высказать свое предположение. «Докажи, что они ошибаются!» — сказал Эш, и связь их вспыхнула. Это придало Холту смелости. Талия протянула ему свой тренировочный меч. Холт бросил ветку и благоговейно, будто ему вручили какой-то древний артефакт, принял оружие. Никому в его семье никогда не доверяли меч. Сотни лет ни одному куку не дозволялось овладеть навыками, не предназначенными для данной фамилии. Подросток ожидал, что меч будет тяжелым, но нет. На самом деле он весил не так много и даже легче, чем ветка. Холт почувствовал себя обманутым. «Все это время я понапрасну тащил эту ветку». «Настоящие мечи настолько тяжелы, насколько это требуется», — сказал Броуд. «К тому же так ты чувствовал, что тренируешься, верно?» Среди солдат прокатился негромкий смех. «Почему он говорит это у всех на глазах? Это какая-то проверка?» «Ты хотел знать основы?» — продолжил Броуд. «Тогда мы начнем с удара сверху. Попробуй». «И это все?» — в тревоге подумал Холт. Подростку казалось, что он что-то упускает. Жар прилил к щекам Холта. Каждый взгляд был теперь прикован к нему. Броуд начал постукивать ногой. «Давай же!» «Хорошо», — подумал Холт, начиная злиться. Он тяжело вздохнул через нос и бросился на всадника изо всех сил, размахивая мечом. Броуд легким движением отбил атаку Холта. «Вы намного сильнее меня», — пробормотал подросток. «Так и есть, но если продолжишь так крутить мечом, это преимущество мне даже не понадобится. Ты чуть не промахнулся, а теперь возвращайся на место». Холт повиновался. «Давай скорректируем твою стойку», — сказал Броуд. «Левая нога вперед, вот так. Согни немного колено. Равномерно распредели вес и зафиксируй бедра. Все твое тело должно быть обращено к цели. Держи меч на уровне плеча. Ты ведь правша, да? Правая рука выше рукояти, а левая ниже. Хорошо». Холт следовал всем инструкциям, хотя такая поза казалась ему немного странной. И все же подросток уже чувствовал себя более уверенно. Ему даже показалось, что то же делала талия во время своих тренировок. «Теперь», — велел Броуд, — «сделав шаг, чтобы напасть на меня, не прыгай, как сумасшедший. Так ты открываешь себя для удара. Лучше шагни вперед правой ногой и плавно, без диких движений, опусти меч. Пробуй». Холт сделал, как было велено. Он двигался медленно и скованно, но на этот раз его удар был направлен точно в цель. Для него это было огромным достижением. Броуд позволил лезвию меча дотронуться до него. Прикосновение тупого лезвия к его совершенному телу всадника, скорее всего, прошло незамеченным. «Намного лучше», — заметил Броуд. «Годы, проведенные на кухне, не прошли для тебя даром. С ножами ты неплохо управляешься». Среди солдат снова пробежал ропот, но Холт не смог сдержать улыбки. Наконец-то он учится этому искусству. Что бы сказал отец, увидев его сейчас? Тренировка продолжалась, и вскоре старый всадник отбросил благодушность. Прежде чем атаковать, он давал Холту немного времени, чтобы освоить движение. Пытаясь предугадывать удары и уклоняясь от атак Броуда, подросток часто падал, и ликование, что еще не так давно переполняло его, исчезло без следа. Словно вихрь стали, Броуд снова бросился на Холта, и тот, не успев моргнуть, обнаружил, что лежит на спине, а нога ноет от удара. Солдаты расхохотались. Сражаясь со слезами, Холт зарычал. Это были не слезы от боли или стыда, но слезы ярости. Будь на его месте кто-то благородного происхождения, не говоря уже о всаднике, никто из них улыбнуться бы не посмел. В замке ордена принцессе Талии каждый старался угодить. А что Кук? Таким, как они, часто доставалось. Вошеры, фуриеры, кетчеры и фишеры — никому не было дела до их чувств. Вошер в переводе с английского «мойщик», фуриер в переводе с английского «скорняк», фишер в переводе с английского «рыбак». Холт выпрямился, готовый снова идти в атаку. Но хохот не прекращался. Пробежав глазами по лицам собравшихся, он обнаружил, что рядом с Эшем стоит Талия. Принцесса не смеялась, но и не остановила других. Хотя именно она обладала властью сделать это. От гнева Холту хотелось заорать, но он решил выплеснуть свою злость на Броуда. «Неужели вы не можете дать мне хотя бы шанс?» Старый всадник приподнял брови. «Ты считаешь, что я к тебе несправедлив, мойщик горшков? Хочешь, чтобы я был с тобой помягче? Я пытаюсь научиться». «Ты пытаешься стать всадником», — поправил его Броуд. «А у них нелегкая жизнь. И если для тебя это тяжело, может, стоит передумать?» Неуловимым движением он сделал выпад мечом, и мощь этой атаки была в разы больше, чем раньше. Броуд нанес не один удар, а сразу несколько, и Холт рухнул на грязную землю, больше не в силах подняться. «Пока что ты железный стержень», — молвил старый всадник, — «а я превращу тебя в сталь». От последней взбучки у Холта зазвенело в ушах. В глазах заплясали звезды, и он моргнул. «Урок первый», — продолжил Броуд. «Всадник не может спасти всех. Такая роскошь, как забота, нам недоступна». Хотя в голове у Холта еще гудело, ему удалось перевернуться на спину и посмотреть в глаза старому всаднику. Слова Броуда казались жестокими, но ему-то самому было не все равно. В глубине души он, тем не менее, переживал. «Сегодня утром вы же заботились о девочке». «Что?» «Селия, дочь мистера Смита. Я видел, как вы чуть не заплакали при мысли о том, что придется ее убить». Холт помнил, как Броуд медлил, не решаясь сразу нанести удар. Неужели он думал, что никто этого не заметил? «Разве мысль об этом не причинила вам боль?» Подросток застонал, заставляя себя подняться. «Так и было, но вы продолжаете уверять, что для вас нет ничего важнее, чем остановить скверну. Вы даже не простились с погибшими всадниками, но что-то в этой девочке тронуло за живое. Ты считаешь меня таким черствым?» «Нет, потому что я видел, как сильно это повлияло на вас. Почему вы не хотите мне ответить?» Лицо Броуда помрачнело. «У тебя не хватит духу услышать этот ответ». Решив, что старый всадник отвлекся на свои мысли, Холд бросился в атаку, но Броуд двигался как рысь. Тупое лезвие тренировочного меча коснулось живота Холта, и подросток снова рухнул, задыхаясь. Толпа разразилась еще одним взрывом восторженного смеха и даже аплодисментами. Снова оказавшись на спине, Холт уставился на звезды. На небе сиял яркий полумесяц. Возможно, причиной этому была боль, разливавшаяся по телу, но свет звезд и луны почему-то казался ему теплым. В этот момент все звуки вокруг него растаяли, и подросток закрыл глаза, сосредоточившись на том, чтобы просто дышать. Перестав хватать воздух ртом, Холт медленно вдыхал через нос и выдыхал через рот. Связь с драконом стала его якорем в этом пустынном пейзаже, и Холт ухватился за нее. «Докажи, что они ошибаются», — произнес Эш. На этот раз его голос был резким, более глубоким, как будто дракон, который рос в нем, прорвался наружу. Сила наполнила сначала руки и ноги Холта, потом все его тело. Чувства обострились так, что он даже слышал, как фыркают лошади в их далеких конюшнях. Мог различить каждого человека в смеющейся толпе. И это ощущение было мощнее, чем раньше, и намного мощнее, чем даже утром. Когда Холт ухватился за рукоять своего меча, ему показалось, что он может разрубить им камень. Подросток открыл глаза и нанес удар. Отреагировав в последнюю секунду, потрясенный Броуд не успел выставить меч. В этот раз из них двоих промедлил он. Пробив защиту Броуда, Холт толкнул старого всадника на землю. Возвышаясь над ним, подросток прижал кончик своего меча к его горлу. «Думаете, я не справлюсь с тем, что вы хотите сказать? Давайте проверим». Все произошло слишком быстро, и не все успели осознать, что случилось. А когда Эш восторженно зарычал, разговоры и шепот стихли. Дракон взревел еще яростнее, и хотя ему было далеко до рыка пиры, этого оказалось достаточно, чтобы заставить людей окончательно замолчать. Многие посмеялись бы над мойщиком горшков, но никто не осмелился смеяться над драконом. А Броуд был в восторге. Широко улыбаясь, он вскочил на ноги и крепко сжал плечи Холта. «Я же говорил, что превращу тебя в сталь!» «Научись использовать ядро Эша в бою, и, надеюсь, это поможет тебе выжить в ближайшие недели». Старый всадник повернулся к Талии. «Однако полагаться только на это не стоит». «Да, мастер Броуд», — отозвалась Талия. Она наклонила голову, но ее взгляд был прикован к Холту. Но что было в нем? Восхищение или неприязнь? «На сегодня мы закончили», — крикнул Броуд толпе. «Возвращайтесь в свои казармы и хорошенько отдохните. Завтра будет долгий день». Когда солдаты разошлись, он понизил голос, чтобы слышал только Холт. «Хочешь знать, почему та девочка так сильно повлияла на меня?» Холт кивнул. Талия догнала их, чтобы пойти рядом, и с ней Эш. «Так уж и быть», — проговорил старый всадник. «Это все мой дракон Эрдра, мое сердце, душа и радость. Для большинства всадников Ордена она пала в бою. Хотел бы я, чтобы так и было». Голос Броуда дрогнул, и маска невозмутимости слетела с его лица. Ее убила зеленая гниль. Мы сражались так долго, что магия ее ядра иссякла. Даже песня стала едва слышна. Она была вся изранена. Увидев признаки болезни, я должен был... Я был вынужден. Броуд сжал руку в кулак. Казалось, сейчас он ощущает ту же невыносимую боль утраты, что и тогда. «Вы убили своего собственного дракона?» — договорила за него Талия. Но и без ответа все и так было ясно. И тут принцесса сделала нечто поразительное, чего Холт никак от нее не ожидал. Она обняла Броуда, и старый всадник обнял ее в ответ. «Мне так жаль», — пробормотала Талия. «Для меня решиться на такой шаг все равно, что вырезать собственное сердце». Холт присел на корточки рядом с Эшем и обнял его тоже. «И для меня». Броуд разомкнул объятия, принимая свой прежний невозмутимый вид. «И великий герой Сайлас Сильверстрайк оставил нас умирать!» Броуд почти выплюнул эти слова. У Холта застучало в висках. Всего несколько недель назад этот человек вызывал у него благоговение. Как же он ошибся? «Достаточно для одной ночи», — сказал старый всадник. Он медленно двинулся в темноту внутреннего двора крепости, оставив Холта и Талию в неловком молчании и в размышлениях о предстоящем долгом походе.